Иркутский боевой отряд «Бешеные амазонки» двигался по тайге. Солнца не было. Командир, известная почти всему ордену Эльза, ориентировалась только по электронному компасу спутникового навигатора, стараясь строго выдерживать направление на юго-восток. Однако в дремучей тайге прямых путей не было, то и дело приходилось сильно петлять, обходя самые густые заросли и непроходимые буреломы. Кусты и трава напитались влагой, но девушек это не слишком смущало. Сегодня они облачились в облегченные боевые скафандры из зачерненного псевдохитина. Вода внутрь почти не попадала, а хитроумная система вентиляции создавала приятный микроклимат. Единственное неудобство – в них тяжелее передвигаться, но ничего не поделаешь, приходится платить удобствами за тепло и безопасность. Отряд находился на территории опасного района, примерно в 15 километрах от его границы. В густой тайге в случае внезапного нападения броня даст дополнительный шанс выжить, защитит в яростной рукопашной схватке. Низшие демоны не отличаются особой физической силой. Прочная скорлупа им не по зубам, а дистанционные методы атаки в этих условиях сильно затруднены. «Проверка», – коротко бросила Эльза. Слова ушли в эфир с помощью встроенной в шлем радиостанции. Отряд мгновенно рассеялся, каждая девушка четко знала свое направление. Они разбегались в разные стороны, образуя правильный многоугольник диаметром около 100 метров. При этом амазонки внимательно разглядывали все вокруг в поисках мельчайшего следа. Несколько раз уже бывали ложные тревоги. При подробном исследовании выяснялось, что здесь прошел олень или медведь, но они не отчаивались, продолжали движение по маршруту, время от времени останавливаясь и изучая все на площади около гектара. «Говорит принцесса, у меня след». «Все туда!» – скомандовала Эльза. 10 воительниц быстро собрались возле принцессы. Эта девушка, мягко говоря, не слишком соответствовала своему аристократическому прозвищу. Рост почти 1,90 м, квадратные плечи, столбообразные ноги. Если бы не огромная арбузная грудь, ее невозможно было бы принять за женщину. Присев возле поваленной лиственницы, она указала рукой на примятые кустики голубики. Посмотрев внимательнее, Эльза заметила на земле неясный оттиск каблука, мгновенно разволновалась. Это явно не отпечаток звериного копыта, а медведи, как известно, не носят обуви. Здесь прошел человек. «Боевое построение», – скомандовала она. «Принцесса и рыжие следопыты, змея и пионерка их прикрывают». Мгновенно перестроившись, отряд быстро пошел по следу. Его направление примерно совпадало с предполагаемым курсом практикантки. Амазонки за 5 минут дошли до дна распадка, выйдя к небольшому ручью. Здесь все было буквально утоптано. Ясно было, что тут поработала не одна пара ног. На берегу стоял 3-метровый узкий желоб, сбитый из плотно подогнанных грубых досок. У его наклоненного конца высилась куча чистеньких, отмытых камней и песка. На ней, рядом со стопкой черных резиновых ковриков, лежал угловатый промывочный лоток, используемый геологами и старателями для взятия проб или очистки золота от примесей более легких минералов. Эльза подошла к промывочному устройству, склонилась над деревянным лотком. В его углу блестело доброе жменье желтого песка вперемешку с черными крупицами тяжелого шлиха. «Это дикие мойщики», – тревожно произнесла амазонка. «Будьте начеку». Девушки быстро рассеялись в стороны, не давая гипотетическому врагу групповых целей. Что такое нелегальные старатели, сибирячки знали очень хорошо. Особенности постсоветского законодательства были довольно причудливы. Они далеко не всегда соответствовали общемировым стандартам. Особенно много курьезов сохранилось на обломках валютных статей кодекса. В благополучной сытой Австралии любой желающий, заплатив ничтожную пошлину в 20 местных долларов, мог для простого развлечения или заработка заниматься золотоискательством в свое удовольствие, соблюдая при этом простейшие правила и не заполняя кучу бумаг. В современной России это было попросту немыслимо. В районах действия старателей милиция проводила постоянную работу по поиску незаконных мойщиков. Для них существовала особая статья Уголовного кодекса. Даже в нынешние демократические времена, грозящие весьма суровым наказанием. Но разве можно остановить русского человека какой-то уголовной статьей, если вожделенное золото бесхозно валяется прямо под ногами? Глупый вопрос. А в этом случае его и танк не остановит. Дикие мойщики старались особо не афишировать свою незаконную деятельность, выбирая для работы места поглуше. Будучи, как правило, людьми довольно суровыми и битыми жизнью, они крайне негативно относились к незваным гостям. Под их пули частенько попадали ни в чем не повинные туристы или случайные охотники. Бывало, они распоясывались до того, что вступали в ожесточенные перестрелки с милиционерами. Пилоты зачастую отказывались подвозить ОМОНовцев к их замаскированным приискам. Бывали ситуации, когда нелегальные старатели обстреливали даже вертолеты. Судя по брошенному золоту, мойщики заметили приближение непонятного отряда. Теперь неизвестно, то ли они попробуют скрыться в тайге, то ли начнут стрелять в незваных пришельцев. С небольшого расстояния хороший карабин пробьет даже псевдохитин. Амазонки поспешно скрывались в зарослях, чтобы не маячить на открытом месте. «Говорит змея», – послышалось в эфире. «Я нашла тело». «Всем оставаться на месте», – приказала Эльза. «Змея, где ты?» «Правый берег, в кустах напротив головки промывочной колоды». «Оставайся там». Эльза выскользнула из своего укрытия, петляющим бегом вломилась в кусты, осмотрела тело. Мужчина лет 50 лежал на боку, подобрав под себя ноги. В груди зияла рваная дыра, еще одна большая рана виднелась на бедре. Оно было располосовано на всю длину, от паха до колена. Рядом лежал автоматический дробовик. Змея протянула руку, показывая на пластмассовую гильзу, краснеющую в редкой траве. Понюхав ствол ружья, Эльза скомандовала: «Прочесать все вокруг, действовать парами. При малейшей угрозе немедленно открывать огонь. Здесь были низшие, это их работа». Амазонки послушно рассыпались по густым прибрежным зарослям. Худощавая рыжая, самая младшая девушка в отряде, была в одной паре с мужеподобной принцессой. Обе неплохие следопыты, здесь они были почти бессильны. За несколько недель своей обычной деятельности старатели вдрызг истоптали все окрестности. Воительницы нашли пару свежих консервных банок, пустую пластиковую бутылку, несколько куч испражнений и свежий древесный пень, прежде чем чуткая акустика шлемов донесла подозрительный шум. Заметив шевеление за пышным кустом стланника, рыжая явственно различила очертания мощной нечеловеческой фигуры. Немедленно упав на колено, она вскинула автоматический дробовик, посылая в цель пулю за пулей. Пушистые ветки разлетелись фейерверком, развернувшаяся принцесса ударила из пулемета, одной длинной очередью проделав небольшую просеку в густых зарослях. «В чем дело?» – послышался в шлемах возбужденный голос Эльзы. «Есть контакт, это не человек!» – крикнула рыжая, вставляя в ружье новую массивную обойму. «Мы в 40 метрах от промывочной колоды по азимуту 280. Противник находится в том же направлении. Он метрах в 20 от нас». Достав спецгранату, молодая воительница метко зашвырнула ее в месиво обрывков хвои, поднятых разрывами пуль. Вновь прижала приклад к плечу, успев до взрыва выстрелить 4 раза. «Все туда!» – приказала Эльза. К тому времени, как амазонки подтянулись к месту перестрелки, все уже стихло. Рыжая и принцесса лежали на земле, выставив стволы в сторону новенькой выкошенной полянки. «Где он?» – спросила командирша. «Вон, ветками присыпан, сволочь корявая!» – указала принцесса. «Змея, за мной!» – скомандовала Эльза. «Остальные прикрывают». Прячась за деревьями, парочка амазонок быстро добралась до поверженного противника. Подняв приличную свежесрубленную ветку, змея смела древесный хлам, обнажая мохнатое тело. Посмотрев на него, Эльза облегченно вздохнула, повесила пистолет-пулемет на плечо, повернулась в сторону остальных воительниц. «Рыжая и принцесса, от всей души поздравляю вас с открытием охотничьего сезона. Вы только что убили ни в чем не повинного медведя». В эфире послышался дружный смех. Амазонок отпускало нервное напряжение. Косолапые славятся своей страстью к падали. Иногда достаточно повесить на ветру обрывок окровавленного бинта, чтобы подманить это хитрое животное. А вот и сейчас он явился сюда на запах смерти. Даже в страшном сне медведь не мог представить себе такого эффектного конца жизненного пути. Разрывы специальных пуль напрочь оторвали ему задние лапы, а пол головы снесло гранатой. Хозяин тайги погиб на месте без лишних мучений, не успев при этом толком напугать амазонок. Тем очень не хотелось встречаться здесь с большим отрядом низших демонов. Успокоившиеся девушки тщательно прочесали все окрестности. Они быстро нашли маленькую свежесрубленную избушку и еще два трупа ее обитателей, убитых ударами страшных когтей. Судя по следам, здесь поработало несколько обычных ракшасов, без затей забравших три человеческие жизни. Старатели не расставались с оружием и пытались сопротивляться нападавшим. Но где там? Обычными патронами остановить демона просто невозможно. Проверив сохранность тел, амазонки пришли к выводу, что со времени нападения прошло около 2 дней. Это примерно совпадало со временем множественного пробоя. Поняв, что к практикантке найденные человеческие следы не имеют ни малейшего отношения, они передали командованию информацию о своей находке и продолжили поисковый маршрут.